Глава 16. С собрания Давыдов пошел с Разметновым. Снег бил густо, мокро, в темноте кое-где поблескивали огоньки, собачий брех, разорванный порывами ветра, звучал по хутору тоскливо и неумолчно. Давыдов вспомнил рассказ Якова Лукича о снегозадержании и вздохнул. «Нет, в нынешнем году не до этого». Сколько вот в такую метель снегу легло бы на пашнях. Просто жалко даже. Факт. «Зайдем в конюшню. Поглядим на колхозных коней», — предложил Разметнов. «Давай». Свернули в проулок. Вскоре показался огонек. Возле лапшиновского сенника, приспособленного под конюшню, висел фонарь. Пошли во двор. Около дверей в конюшню под навесом стояло человек 8 казаков. «Кто нынче дневалит?» — спросил Разметнов. Один из стоявших затушил о сапог цигарку, ответил. «Кондрат Майданников». «А почему тут народу много? Что вы тут делаете?» — поинтересовался Давыдов. «Так, товарищ Давыдов, стоим, общий кур устраиваем». Сено вечером привозили с гумна. Стали покурить, да загутарились. «Метель, думаем, перегодить». В разгороженных станках мерно жуют лошади. Запахи пота, конского кала и мочи смешаны с легким парящим духом степного полынистого сена. Против каждого станка на деревянных рашках висят хомут, шлия или постромки. Проход чисто выметен и слегка присыпан желтым речным песком. Рашки, вбитые в стену деревянные развилины, на которые вешают сбрую. «Майданников!» — окликнул Андрей. «Аю!» — отозвался голос в конце конюшни. Майданников на навильнике нес беремя житной соломы. Он зашел в четвертый от двери станок, ногою поднял улегшегося вороного коня, раструсил солому. «Повернись, черт!» — зло крикнул он и замахнулся держаком навильника на придремавшего коня. Тот испуганно застукотел, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, ложиться. Кондрат подошел к Давыдову, весь пропитанный запахом конюшни и соломы, протянул черствую холодную ладонь. «Ну, как, товарищ Майданников?» «Чего, товарищ председатель колхоза?» «Что-то уж больно официально, товарищ председатель колхоза». Давыдов улыбнулся. «Я зараз при исполнении обязанностей». «Почему народ возле конюшни толчется?» «Спросить самих». В голосе Кондрата послышалась озлобленная досада. «Как на ночь метать коням, так и их черт несет. Народ никак не могет отрешиться от единоличности. Это все хозяева сидят. Приходят, а моему гнедому положил сено, а буланому постелил, кобылка моя тут целая. А куда же, к примеру, его кобыленка денется? В рот я ее запхну, что ли? Все лезут, просят, дай подсоблю наметать коням, и всяк норовит своему побольше сенца кинуть. Беда. Надо постановление вынести, чтобы лишний народ тут не околачивался». «Слыхал?» Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно покачал головой. «Гони всех отсюда!» — суровее приказал Давыдов. «Чтобы кроме дежурного и помощников никого не было. Сено поскольку даешь? Весишь дачу?» «Нету, не вешаю. На глазок с полпуда на животину». «Стелишь всем?» «Да что ей бог!» Кондрат яростно тряхнул буденовкой, на смуглой стоян его шеи, на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие ости. «Завхоз наш Островнов, Яков Лукич-то, но не перед вечером был, говорит. Стелили коням объедья. Да разве это порядки? Ишь он, черт, лучшим хозяином почитается, а такую чушь порит. А что? Да как же, Давыдов, объедья, все нечистые ядовые. Полынок промеж них, он мелкий, съестной или бурьянина. Все это овцы, козы дотла съедят, переберут. а он приказывает на постилку коням гасить. Я ему было сказал, на супротив, а он не твое дело мне указывать. Не стели, объедев, правильно. А мы ему завтра хвост наломаем, пообещал Давыдов. И еще одно дело. Расчали прикладок, какой возле колодезя склали. К чему, спрашивается? Мне Яков Лукич говорил, что то сено похуже, он хочет дрянненькое зимою скормить, а хорошее оставить к пахоти. Ну, когда так, это верно, согласился Кондрат. А насчет объедев ему скажите. Скажу. А вот закуривай ленинградскую папироску. Давыдов кашлянул. Прислали мне товарищи с завода. Лошадь, все здоровы? Благодарствую. Огонька дайте. Кони все справные. Прошедшую ночь завалился наш виноходец, бывший Лапшиновский. Доглядели, а так все в порядке. Вот один есть чертяка, никак не ложится. Всю ночь, говорят, простаивает. Завтра на передки будем всех перековывать. Склизь была, шипы начисто посъел ледок. Ну, прощевайте. Я еще не всем постелил. Разметнов пошел проводить Давыдова. Разговаривая, прошли они квартал, но на повороте к квартире Давыдова Разметнов остановился против базы единоличника Лукашки Чебакова, тронул плечо Давыдова, шепнул «Гляди!». Около калитки в трех шагах от них чернела фигура человека. Разметнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил человека, стоявшего по ту сторону калитки, в правой стиснул рукоять нагана. «Ты, Лука?» «И как это вы, Андрей Степанович? Что у тебя в правой руке? Ну, отдай, живо!» «Да что, товарищ Разметнов, отдай, говорят, вдарю!» Давыдов подошел на голоса, близоруко щурясь. «Что ты у него отбираешь? Отдай, Лука, выстрелю!» «Да возьмите, чего взбесились-то?» «Вот он, с чем стоял у калиточки. Эх ты! Ты это для чего же с ножом ночью стоишь? Ты это кого ждал? Не Давыдова? Зачем, спрашиваю, с финкой стоял? Контра? Убивцем захотел стать?» Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в руке стоявшего около калитки человека белое лезвие ножа. Он и бросился обезоруживать. Я обезоружил, но когда стал, задыхаясь, допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл калитку, изменившимся голосом сказал: «Уж коли вы так дело поворачиваете, я не могу промолчать. Вы меня в чем не надо подозрить могете, упаси Бог, Андрей Степанович, пройдемте». «Куда это?» «В Катух». «Зачем это?» «Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на проулок выглядал». «Пойдем посмотрим», — предложил Давыдов, первым входя на Лукашкин баз. «Куда идти-то?» «Пожалуйте за мной». В Катухе, внутри заваленным обрушившимся прикладом кизика, стоял на табурете защищенный фонарь. Возле него на корточках сидела жена Лукашки, красивая, полноликая и темнобровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, заслонила с собой стоявшие возле стены две цибарки с водой и таз. За нею в самом углу на чистой соломе, как видно, только посланный, топтался сытый Боров. Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирая помой. «Видите, какая беда!» — указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашка. «Борова надумали потихоньку заколоть. Баба его прикармливает, а я только хотел валять его, резать, слышу. Гомонят где-то на проулке. Дай-ка, думаю, выйду, гляну. Не ровен час, кто услышит. Как был я с засученными рукавами и при фартуке, и при ноже, так и вышел к калитке. И вы, вот они. А вы на меня что подумали? Разве же человека резать при фартуке и с засученными рукавами выходят?» Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и сдержанной злостью крикнул на жену. «Ну чего стало, дуряха? Выгони Борова!» «Ты не режь его!» — несколько смущенный сказал Разметнов. «Зараз собрание было. Нету дозволения скотину резать». «Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили». Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Андреем. Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил. Контрреволюционера обезоружил. А Ника воин, факт. Ох, зато кабану жизнь спас, отшучивался Разметнов.